Глава 7. Дракон. Глава клана рыцарей смерти, нервно поигрывая парными клинками, грозно смотрела на здоровенного рыцаря. «Объясни мне, что там произошло?» «Вампа, ты лучше меня знаешь, что там произошло. Я не видел ничего, дальше 3 метра от себя. Женек с женом полегли. Я остался один на острие атаки и видел только разъявленные пасти, летящие в меня стрелы и бьющие меня мечи. Это 2 жизнюка», — влез стоящий рядом с ними лучник. «Коротышка раскачивается в танка, длинный в мага. Причем урон у него сумасшедший. Такое чувство, что он все полученные очки в мудрость кидает». «Маг?» «Да. Что тебя так удивляет? Ты с ними вроде наверху сражалась». «Тогда он не магичил. Взял и вместе с гномом выкинул нас в окно». «Ну, так вот он, маг, пока гном на нашего дока наквальню сверху сбрасывал, он нас спину расстреливать начал. А как закончил, остальных добил. Дракон после этого им в письме пообещал на кухлан посадить и не снимать, пока уроды вещи не вернут и компенсацию не выплатят. А дальше сама знаешь, они в общем чате написали, что произошла нелепая ошибка, что это вина админов, всячески извинились, обещали вернуть все и выплатить всем членам нашего клана по 10 золотых. Теперь от желающих попасть в наш клан отбоя нет. Любители халявы валят толпами». «Это неплохо. Рекруты нам нужны. А с этими 2 говнюками мы разберемся. Если не выйдут сами, через 30 минут мы войдем и заберем все». Пронзительный скрип открывающихся врат заглушил ее последние слова. Створки распахнулись, и из полутьмы собора показались 4 фигуры. Впереди, в драном тряпье, гремя закованными в кандалы руками и ногами, понурив головы, брели эльф с гномом. Прямо за ними, грозно вознеся над пленными алебарды, шли конвоирующие их скелеты-стражники. Гном, волочащий тяжелый ящик с торчащим из него рукоятями оружия и частями доспехов, остановился, тяжело разгибаясь и поднимая руку, прося внимания собравшихся внизу игроков. «Господа и, конечно, прекрасные дамы, я чувствую ваше недовольство и отлично понимаю его причины. Хочу сразу всех заверить. Никто не уйдет отсюда обделенным. Эти доблестные стражи не дадут нам соврать». Скелет-страж утвердительно махнул головой. «Но прежде чем мы начнем наше разбирательство, мой брат хотел бы принести вам наши самые искренние извинения». 3 минутами ранее, в полутемном холле собора. «Привязывай покрепче! Ты что, меня пополам веревкой разрезать боишься? Не видишь, у него алебарда так и норовит свалиться!» Тихо матерящийся Диман руками пытался привязать к моей спине убитого нами стража, одновременно долбил ногой по клетке своего питомца. От этого было мало пользы, из клетки все так же продолжал доноситься могучий храп Пикса, не заглушаемый даже орущим зеркалом, по которому шел выпуск новостей. «Возмущены? Конечно! Я, как и все жители Лос-Муэрта, крайне возмущены действиями игроков. Я уже не говорю о толпах этих сумасшедших, весь день несущих мне хапки сорняков и пытающихся продать мне их в виде лекарственных трав. Но наш собор — гордость и украшение нашего города. Витражу, изображающему нашего покровителя, гордого лорда смерти, было 800 лет, и теперь он разбит. Дух лорда жутко разгневан, и чтобы вернуть его покровительство, весь город будет вынужден приносить щедрые дары». Диману, наконец, удалось достаточно затянуть веревки, чтобы скелет перестал падать. Правда, башка на безвольной шее так и продолжала болтаться из стороны в сторону, периодически врезаясь мне острым подбородком в прожженную искрой плешь. «Закрепи ты эту голову, стрелу приставь к шее, как я к твоему скелету, и привяжи. Да отстань ты, и так сойдет!» Разозленный брат еще раз пнул храпящую клетку. Затем ему надоело ждать, он засунул руку в клетку, вытаскивая спящего Жоржа наружу и проорав ему прямо в лицо. «Команда, подъем! Капитан на мостике!» Проснувшийся питомец открыл глаза, схватился своими волосатыми руками в диманские ноздри, подтаскивая его лицо ближе к себе, и тихо прорычал. «Боцмана будить, салага! Плохая примета! Можно в следующий раз проснуться в супе!» «Так это, пошаманить бы немного, колдунство разное совершить!» «Шаманят шаманы! А для колдовства волшебная палочка нужна! Ты ее мне предоставил?» «У вас что, своей палочки нет?» «Если бы она у меня была, нахрен вы бы мне сдались, малолетние идиоты! Моя палочка была потеряна в легендарной, неравной битве!» «Небось, по пьяни потерял», — перебил его пришедший в себя Диман. «Заткнись! Нету ручек, нет конфетки!» «Чего?» «Нету палки, говорю, нету колдовства! У тебя в контракте все записано!» «Это! Еще раз меня так разбудишь, в таракана превращу!» Пикс вспорхнул из ослабевших рук и вновь нырнул в свою клеть. Через 5 секунд оттуда вновь донесся его могучий храп. «Как он меня в таракана превратит, если у него палочки нет?» «Хрен с ним, Диман! Сами справимся! Времени сейчас нет с ним возиться! Давай цепи навешай на меня! Ключ не потерял, надеюсь?» Через минуту, гремя цепями и скрипя по полу волочащимся сундуком, наполненным трофейным оружием, мы подошли к вратам. Диман толкнул створки, и мы, пройдя еще 5 шагов, очутились наверху лестницы, выходящей на небольшую площадь. У подножия этой лестницы стояли знакомые нам члены клана рыцарей смерти. Но и площадь за ними не пустовала. Там колыхалось целое море различной нечисти, причем все как один со значком того же клана. «Диман, блядь! Ты что такое в письме написал, что нас такая делегация встречает?» «Не сейчас. Действуй по плану». Я устало уронил ящик с трофеями и с трудом разогнул натруженную спину. Выступил на пару шагов вперед, глядя на волнующуюся внизу толпу, сглотнул, прочистил пересохшее горло. «Господа и, конечно же, прекрасные дамы, я чувствую ваше недовольство и отлично понимаю его причины». Внизу зашумели, стоящий впереди руководящий состав клана сделал пару шагов вперед, но я их остановил, поднимая руку. «Хочу сразу всех заверить, никто не уйдет отсюда обделенным. Эти доблестные стражи не дадут нам соврать». Я слегка наклонился вперед, и дохлый страж-скелет по инерции утвердительно махнул головой, в очередной раз тюкнув меня подбородком в затылок. «Но прежде чем мы начнем наше разбирательство», — продолжил я, «мой брат хотел бы принести наши самые искренние извинения». Надеюсь, пока я разглагольствовал, он успел подготовиться. «Господа нежить!» — Диман развернул свиток и начал читать. «Когита, эрго сум, адрельдум метаунт, сивиспацум, парабеллум». «Чего?» — снизу донеслись рассерженные вопли. «Чего ты бормочешь?» «Силикона карамба, говорю! Момент о море!» Воздух в 10 метрах над площадью засветился, пошел трещинами, распадаясь на куски. И из выглянувшего в наш мир пекла вниз хлынул поток жидкого огня. Задние ряды, состоящие из игроков 5-6 уровня, объятые пламенем, полегли сразу, передние через 1.5 секунды. Только алый дракон, укутавшись серым куполом, потерял не все ХП. Прикрывшись щитом, он успешно проигнорировал 2 попавшие в него искры, огромными прыжками понесся к нам. Пришлось в процесс вмешаться мне. Выглянувший на миг из-за щита рыцарь поймал лицом прилетевшую наковальню и прилег на камни к остальным, омываемый последними струями огненного дождя. «Пожалуй, я эту наковальню себе оставлю. Она мне нравится. Как говорится, вени, види, вичи, что значит пришел, увидел, наследил. Давай шустрее, полиглот хренов. Неизвестно, через сколько они живут, и примчаться сюда мстить». Последние капли огня упали на обожженные камни, и на нас посыпались сообщения. Временно задвинув их в сторону, мы рванули на площадь, забивая рюкзаки вещами и деньгами. Последних было мало, очень мало. Явно здесь собралась почти одна голдба. Да и как могло быть по-другому? От официального начала игры прошло только 3 часа. Верхушка рыцарей отличалась от остальных, начав игру с доната или владея аккаунтом минимум золотого уровня. Ну и ладно. Шмотки с них выпадают не больше, чем по 1-2, не обеднеют. Главное, что и после 2-го убийства из них всех выпали камни улучшения, нужного нам редкого ранга. Мы торопливо шли сквозь груды наваленных тел, собирая все подряд. У меня грузоподъемности было много, Диман же скидывал все вещички в ящик, набив его с горкой. Трупов было очень много, но все же мы успели. Когда рядом с нами появилась голограмма отца, мы, тяжело дыша, сидели около ящика. Голограмма принюхалась, подозрительно оглядываясь вокруг. «А чем это тут так воняет? И что это за шум и вопли?» Скорее всего, шумела толпа линчевателей, спешащих сюда по нашу душу. Но не говорит же об этом нашему отцу. «Это митинг сексуальных большинств», — ляпнул первое пришедшее на ум Диман. «Среди нежити их меньшинство», — поддержал я его. «Вот и бунтуют». Отец с подозрением посмотрел на нас. «Если у тебя есть время, то мы тебе все расскажем о наших приключениях». Похоже, упоминания о времени сбили его настрой задавать ненужные вопросы. «Время? Да я должен быть в 10 местах одновременно! Некогда мне выслушивать ваши глупости!» Мы с братом победно переглянулись, а затем уставились на уваливающийся в дальний конец площади толпу. Слава богам, батя стоял к ним спиной. Щелкнув пальцами, он открыл под нами портал, и мы ухнули в круг света. Появившись в новом месте, мы долго не могли прийти в себя после тусклых пейзажей Лас-Муэрта. Здесь все было слишком яркое и сочное. Однако, когда глаза попривыкли, мы не смогли сдержать вздох разочарования. «Пап, ну ты чё, издеваешься?» «А что? Вы же сами сказали, что будете готовы хоть кроликов пасти, так что наслаждайтесь». «Реально? Кролики?» «Не просто кролики, а толстопопые, сверхпушистые кроли, особая порода. Уровни 10-20, самое то, чтобы качаться новичкам в пати. Сейчас средний уровень игроков 6, но для 5 игроков эти размножающиеся будто кролики... кролики — лакомая добыча». «Ну и в чем проблема? Пусть качаются, а мы тут, пожалуй, пару уровней возьмем». «Нет, этого нельзя допустить. Ни в коем случае. Непонятно, кто облажался, но скоро скупщиками шкуру, Мрэни, начнут давать задания на добычу их шкур, только вот цена их, вместо одной серебряной монеты, определяется в 500 золотых. Так что каждый участник нормального пати, когда начнет здесь фарм, за 2 часа станет миллионером, полностью разорив всех коженюков в округе. В общем, на исправление этой ошибки потребуется 3-4 часа. Вы не должны допустить гибели ни одной тварюшки на этом холме. Только это. Вы же знаете, что убийство вами игроков вашей фракции невозможно, так что придумайте что-то оригинальное. А я пошел, у меня дел по горло». «Стой, стой, стой!» — завопили мы вместе. «Нам бы до Мурена этого смотаться по-быстрому, закупиться необходимым для обороны. Здесь же ничего нет». «Вашу мать, жену мою за ногу! Вот телепорт до Мурена, до рыночной площади. С вас 5 золотых». «Охренеть! А что вы думали, в сказку попали? Казенное имущество. Я по каждому телепорту отсчитываюсь. Все. Не забудьте здесь маячок поставить, чтобы потом вернуться. Меня нет». Он мигнул и исчез. А мы, наконец, догадавшись бросить на землю тяжеленный ящик, начали осматриваться. Довольно большой холм, поросший высокой изумрудной травой и тысячами видов цветов, над которым порхали разноцветные пестрые бабочки. Холм сплошь был усыпан норами, из которых то и дело выглядывали жирные кролики. Также целые стада их паслись по всему холму, хрустя сочной травкой или умывая свои мордашки в небольшом искристом ручейке, берущем свое начало на вершине холма и скатывающемся по круглым камушкам к его подножию. Райское местечко. И кроликов реально дохрена. Одним больше, одним меньше, никто и не заметит, а нам 5000 золотых очень бы пригодилось. «Диман, ты думаешь о том же, что и я? Если ты, как всегда, думаешь о мальчиках, то нет. Я думаю, балбес, о том, что 3-4 маленьких неприметных шкурки могут превратиться в 3-4 приличных кучки приметного и очень симпатичного золота. А, тогда мы действительно подумали об одном и том же. 600-700 хп, я 3 смогу завалить со своим запасом маны». Двойная искра сорвалась с его руки и бессильно стекла с пушистой шкурки толстячка. 2-ю и 3-ю постигла та же участь. «Так, мои хитропопые сыновья!» — зарычала появившаяся рядом голограмма отца. «Думаете, я такой идиот, чтобы оставлять 2 зубастых лис в крольчатнике? Как-то метафоры у меня сегодня не идут», — резко успокоился он. «Короче, не вы их, не они вас убить не смогут, так что руки в ноги и за дело». «Ладно, ладно, мы просто решили обстановку разведать. Боем, так сказать, чтобы понять наши возможности в защите этих милых, прекрасных...» Голограмма опять заморгла и пропала. Только не вся. Недобрые отцовские глаза так и остались висеть на месте, злобно на нас щурясь. «Все, мы поняли, летим!» Диман активировал портал, и мы провалились под землю, еле успев ухватить с собой ящик с добром. Рынок встретил нас относительной тишиной. Большая, круглая, вымощенная камнем площадь по периметру была плотно заставлена разнообразными палатками. В центре площади высился фонтан, в котором чугунный дядька с надвинутой на затылок короной разрывал пасть чугунной золотой рыбки. Вода била из разорванной пасти прямо на лицо дядьки, брызгая во все стороны и стекая по коронованной особе вниз. Так себе фонтан, надо сказать. Я бы даже сказал, фонтан не фонтан. Но у меня-то, в отличие от отца, сегодня с метафорами все в порядке. У фонтана толпились разносчики с переносными лотками, продавцы фастфуда, напитков ядовито-ярких расцветок и каких-то свернутых листов, удивительно похожих на как-то раз показанные мне дедом древние газеты. Все они с интересом наблюдали за парой яростно бьющихся за дождевого червяка воробьев. Наконец, те его разорвали пополам, и под горестные вздохи продавцов разлетелись в разные стороны. Продавцы, как и червяк, не были рады окончанию представления, но поделать ничего не могли, с тоской уставившись на нас. В воздухе разлился звон колокола, выводя нас из транса. «Уважаемые!» — обратились мы к ближайшему торговцу. «А почему здесь так тихо? Здесь должно же быть полно игроков!» «Здесь они, здесь», — проворчал торгующий капустой старик. «Только вы их не видите. Магия здесь такая, чтобы торговать спокойно. Если хотите видеть всех, то здесь есть, скажите, общий сбор». «Общий сбор?» — ответить старик не успел. Меня оглушила лавина звуков, криков и истошных воплей, а тело сжало со всех сторон потными телами, словно тисками. Я реально почувствовал, как из меня выдавливают пасту. И что самое обидное, из-за своего малого роста я всем буквально дышал в пупки. «Твою мать!» Мой истошный вопль не услышал даже я сам. Его заглушили различные «Продаю! Шкура крысы почти целая! Грабят, насилуют, куплю! Не останавливайся!» и остальная подобная хрень, присущая восточным базарам. Базарный день. «Чёрт, от отца, что ли, сегодня заразился? Метафоры как у него пошли. Или это недостаток кислорода на мозге сказывается?» Я зарычал, впиваясь зубами в чью-то ягодицу, маячившую перед носом. Тела чуть раздвинулись, пользуясь тем, что уровень у меня был намного больше, чем у большинства, и кое-что вложено в силу, я протиснулся к продавцу, схватил его за шкирку и, перетащив через лоток с капустой, заорал ему на ухо. «Дед, коромыслом тебя по хребтине! Как отсюда обратно выбраться?» Не знаю, что эта угроза значит, но нас так прадед с гидропонной фермы гонял в свое время. Видимо, этот дедок понял и угрозу, и вопрос, потому что проорал мне в ответ «Отмена общего сбора». «Отмена общего сбора?» Ответить дед вновь не успел. Толпа пропала, лишая меня поддержки, и мы с дедом вместе грохнулись на булыжную мостовую. «Твою мать! Такое приключение на ровном месте! Никогда бы не поверил!» Надо мной склонилось лицо брата. «Санёк, ты куда пропал? Я обернулся, а тебя нет. А потом раз и снова здесь, только весь ободранный, как помоечный кот». «Никогда не говори здесь «общий сбор», — искренне посоветовал я ему. «Общий сбор?» — Диман исчез. «Я просто... Да я ж предупреждал! Все, пропал пацанчик. Было, не стало. У него в силе одна единица, а магия ему там вряд ли поможет». Перекрестив на прощание место, на котором только что стоял братан, я впрягся в ручку ящика, волоча его к недалеко стоящей палатке продавца оружия. Когда Диман вернется, срезпа неизвестно, а задание отца выполнять надо. «Добрый день», — обратился я к здоровенному, уголовного вида мужику в замасленном фартуке. «Вы оружие трофейное покупаете?» «Чего?» — прорычал мужик. «Ворованное, что ли?» «Зачем ворованное? Что с боя взято, то свято. В честном бою добыто. А сколько крови из-за него моей пролито? Море! Прям целый океан! Ну так что, берете?» «Четверть цены за обычные предметы, треть за редкие, половину за уникальные». «Отличное предложение. А давайте три четверти за простые, полные за редкие, а уникальных вещей у нас все равно нет». «Видишь, вот это?» Мужик вытащил из-под прилавка огромный тесак, по размерам больше похожий на меч-двуручник с массивной стальной рукоятью. «В моей палатке мы можем торговаться только насчет того, какую сторону моего ножика ты хочешь почувствовать в себе, острую или тупую. Я с легкостью организую любой вариант». «Нет, зачем убежать хорошего человека? Меня вполне устроит ваше первое весьма щедрое предложение». Я начал выкладывать на его стол оружие, параллельно сгребая монеты в сумку. Сзади раздался стон и глухой звук падения тощего тела на булыжную мостовую. Я обернулся и уставился на тело брата. Наверное, именно так бы выглядели скульптуры в исполнении знаменитого кубиста Пабло Пикассо. Если бы он их делал. Сломанные руки-ноги, торчащие из тельца под неправильными углами, глаз, съехавший на щеку. «Помоги!» — прохрипело это чудо, протягивая ко мне трехсуставчатую руку. «Диман, тебя легче пристрелить, чем вылечить», — поведал я ему святую истину, но эликсир жизни в перекошенный рост все же влил. Кости захрустели, вставая на место, глаз затек на место, дыхание выровнялось. «Не поверишь, но, по-моему, у меня только что был первый секс в жизни». «Нет, нам это программно запрещено, так что даже не надейся». «Фух, слава богу. А то этот дендроид был такой вонючий». «А, ну в этом случае, конечно, все возможно. Дендроид и дровосек — такая романтичная история». Злобно зыркнув на меня, он поднялся, направляясь к торговцу оружием. «Слышь, Диман, у меня денег уже много. Я пойду закупаться, а ты продай остатки барахла и двигай в другую сторону. Ищи, что может пригодиться для обороны холма. И это, с оружейником торгуйся до последнего. И не бойся настаивать, он это очень уважает!» Напутствовав его таким образом, я постарался отбежать от него как можно дальше, но все же остановился у давешнего старика, прикупив у него три кочана капусты. Для чего, не знаю. В этом заходе за товаром я решил полностью положиться на интуицию. «Дед, а это у тебя в банке что за мутная жижа? Самогоном барыжишь, старая ты развалина? Что? Капустный сок? Фу, старый извращенец! Давай пару банок! А у вас что, напильник? Сколько? 5 серебряных? А если 4? Нет, в глаз не надо. И запихивать тоже никуда не нужно. 5 так 5, отличная цена. Палатка? Нет, пока не нужна. А вот колышки от палатки бы пригодились. Почем? Я понимаю, что они бесплатно к палатке прилагаются, но мне палатка не нужна, нужны колышки. Так почем? Бесплатно? Тогда мне 10 000 штук. Что значит только 187? Ладно, давай сюда. Но знай, я буду жаловаться в соответствующие органы, грубиян. Это что, крысиный яд? А человеческого у вас нету? Бабуля, да что ж вы так хвопите? Какой отравитель, помилуйте. Я просто неудачно пошутил. Давайте ваш крысиный яд. А у вас что, рыболовные снасти? Крючки, сети, леска? Все надо. Почем? Может, скинете хоть медную монету? Нет, тройник в ноздрю мне засовывать не надо. Да что ты будешь делать? Какой-то рынок неправильный, никто торговаться не хочет. Может, для этого особое умение нужно прокачать? Вопли, девичьи виски, всхлипы на взрыв, издаваемые Диманом, бегущим от оружейника, вооруженного тесаком, подтверждали мои предварительные выводы. Ну ладно, некогда мне отвлекаться на мелочи. Продолжаем покупки. Стальная проволока? А кусачки есть? Клещи? А что это такое? А! Какие прикольные! И не обязательно было ими мне в глаз тыкать. Беру все, не торгуюсь. Учусь я быстро. Хоть отец и называет меня тугодумом. Подтяжки? Нахрена здесь нужны подтяжки? Штаны-то с жопы здесь не слезают. Хотя я еще в сильно страшной ситуации здесь не попадал. Может, с лишним грузом они и сползут. Что вы так на меня смотрите? 5 пар заверните на всякий пожарный случай. О, волшебные палочки! Неужто настоящие? По серебрушке за штуку? Чё-то подозрительно. Давайте 2. Вот эту в бело-черную полоску и розовую со звездочкой и блестками. А это что за хрень? Хлопушки? Для чего? Ворон с полей отгонять? На игроков вряд ли подействует, но 1000-2 возьму. Золотой за 1000? Договорились. Так, а вы что продаете? Это я опять до оружейника добрался. Вы, уважаемые, брата моего, надеюсь, не больно зарезали? Что, сбежал? Ах, негодяй! Ну ничего, я его потом накажу. Почему брат эльф? Ну, просто у нас матери разные и отцы, зато дед у нас общий был. Правда, он вообще орк. Что, запутались? Ничего страшного, вначале все путаются. Я у вас спросить хотел, у вас отмычек случаем нет? Почему сразу ворюга? Зачем вы тесак свой вытаскиваете? Не совсем для другого. Я их вместо спиц использую. Вяжу варежки для деток из сиротского приюта. Очень удобно, знаете. Я бы и пряжи заодно у вас прикупил. Нету? Какая жалость. А отмычек? По серебрушке за штуку? Дайте 30. Детишки так будут рады. До свидания. Всего вам доброго. Да валю я, валю уже. Ухожу, то есть. Счастливо. Всех вам благ. Диман, ты какого хрена в эти грудастые манекены своими потными ручонками вцепился? Что значит, они тебе очень нужны, извращуга? Сам пошел. Хватит слюной брызгать. Лучше скажи, ты телепорты купил? Валим тогда отсюда. Что-то этот хрен с тесаком мне не нравится. Как-то подозрительно он к нам подкрадывается.